Шаг шестой. Упорно стремись к осуществлению тайной мечты, даже если она отличается от твоей собственной. Все мои усилия по наведению красоты оказались напрасны, поскольку Люку я не видела. Когда прозвенел звонок на урок английского, Шелли спросила: «Где новенький?» Мисс Лайман посмотрела на нас и закатила глаза. «Чья-то ошибка. Простите, дамы, он больше не будет заниматься в группе углубленного изучения английского». Это звучало не так уж плохо. На перемене я искала Люку в коридорах, но его нигде не было, и я испытала разочарование и облегчение одновременно. Теперь у меня появилось дополнительное время, чтобы придумать, как смотреть ему в глаза после того случая со свалившимися штанами. А это предстояло завтра, на собрании в художественной студии. В тот вечер я выпила две кружки кофе, чтобы не заснуть раньше времени. Первый корейский сериал мы с отцом начали смотреть еще во время приготовления ужина. «Апа, как героям этих сериалов удается сохранить лицо после какого-нибудь очень неловкого поступка?» — спросила я, мешая соус для спагетти, который делала сама. Этаж, где у нас располагаются кухня и гостиная, имеет свободную планировку. Поэтому я легко могла одновременно готовить ужин и смотреть «Красавчиков из лапшичной». Да-да, именно готовить. Спагетти были одним из трех блюд, которые я умела делать настолько вкусно, что отцу не приходилось восполнять испорченный ужин корейскими закусками. Полулёжа в кресле, он, прежде чем ответить, задумчиво отхлебнул пиво. «Ну, обычно они смелые и раскрепощенные. Многие героини очень сильны духом, поэтому парни любят их, несмотря на то, что эти девушки не отличаются красотой». Что ж, это вселяло надежду. Я добавила чесночной муки в кипящий кетчуп. «То есть они вроде как сохраняют самообладание в любой ситуации?» «Именно, сохраняют самообладание». Потом, все еще под воздействием кофеина, я погуглила корейские сериалы, которые смотрела, и прочла все об актерах. Здесь же обнаружила удивительный мир блогов и гифок на Тамблере, посвященных К-сериалам. Оказалось, что у них огромное количество поклонников. Заснула я с телефоном в руках перед телевизором, скачивая сразу несколько серий «Красавчиков из лапшичной». На следующий день после школы, с упорным стремлением к осуществлению тайной мечты, пункт 6, я отправилась на собрание в художественную студию. Накануне я поговорила с мистером Россо, ее руководителем, и он велел принести блокнот для рисования и карандаши. Сегодняшнее занятие выездное и будет проходить в зоопарке, прямо как в первом классе. Тетрадь с перечнем действий, которые мне предстояло предпринять, лежала в рюкзачке вместе с новенькими принадлежностями для рисования и придавала мне храбрости. Но едва я оказалась в школьном автобусе, мне захотелось развернуться, как роуд-раннер, и валить отсюда к черту. Би-бип. Будь проклята та смелая героиня корейского сериала. Я знала многих ребят здесь, все они учились в нашей школе, но это была толпа хипстеров, среди которых я чувствовала себя этакой типичной девчонкой, любящей Тейлор Свифт и читающей «Сумерки». Я вдруг поняла, что сделала неудачный ход. Люка знал, что я не состою в клубе, и должен был заподозрить, что я пришла на собрание из-за него. «Дейзи!» — неуверенно позвала меня девушка с обесцвеченными волосами, Кассиди, из нашей футбольной команды. Я тут же подбежала к ней. Было приятно видеть знакомое лицо. «Привет!» Облегченно вздохнула я, присаживаясь рядом с ней, и пытаясь улыбнуться, как ни в чем не бывало. Кассиди загадочно улыбнулась в ответ. «Что ты здесь делаешь?» Я поискала глазами Люку, но никаких признаков его присутствия в автобусе не было. «Хм, решила вступить в клуб. Ух ты, правда? Никогда бы не подумала». Кассиди умолкла. Не успела я назвать какую-нибудь причину, объясняющую мое появление, как увидела в окно Люку. Он шел к автобусу с какой-то длинноногой девушкой в военных ботинках. Ее зеркальные рейбены блестели на солнце, черные волосы сиреневыми концами свисали до плеч. Эти двое шли к автобусу, склонив голову друг к другу, и смеялись. «Это еще что за бред? У него что, уже есть девушка? Всего 3 дня в новой школе!» Они вошли в автобус. Люка остановился, чтобы поздороваться с кем-то из сидевших впереди, и я повернулась к нему спиной. Не хотела, чтобы он меня узнал. Хуже и быть не могло. О чем я только думала. «Дейзи Ли? Ого! Я знала, что ты интересуешься многими вещами сверхпрограммы. Но чтобы опуститься до нашего арт-клуба?» Это было сказано мне в спину, так что я видела только реакцию Кассиди. Ее челюсть отвисла, а зеленые глаза полезли на лоб. «Вайолет!» — воскликнула она. Я повернулась и взглянула на вышеупомянутую Вайолет. Длинные волосы до талии, черные джинсы с разрезами, поношенная белая кофта с вырезом в виде буквы «В». Смешной рюкзачок. Я удивленно уставилась на нее. «Извини, мы знакомы?» «Ты меня не знаешь, но я потрясена, честное слово. Я твоя избирательница. Вайолет. Вайолет Чой», — произнесла она, растягивая гласное. «Чой. Кореянка». Я не могла ее вспомнить и была совершенно не готова к такой враждебности. «Так в чем дело?» — поинтересовалась я. «Дело в том», — заговорила Вайолет песклявым голосом, пародируя меня, «что ты самая преуспевающая ученица в Монте-Висте, и ты везде. Художественная студия — единственное место, где можно было обойтись без тебя, потому что ты не художник». Я была так потрясена, что даже на какое-то время забыла, что Люка стоит рядом. Со мной еще никто так не разговаривал. Может, я и известная личность в школе, но иметь из-за этого врагов очень не хотелось бы. Я всегда тешила себя мыслью, что меня все любят из-за душевной доброты и что у нас не совсем обычная старшая школа, где полно злобных девочек-лидеров и терпящих унижение неудачников. По крайней мере, я привыкла так думать и теперь не знала, что ответить. Что делает героиня корейского сериала, столкнувшись с вопиющим хамством? Я вспомнила, как в «Защитите босса» главная стерва испачкала мороженым зад Инсол. Но та осталась спокойной и вежливой. Люка стоял рядом с Вайолет, прямо в центре автобуса. Поэтому, хоть в глазах у меня и покалывало, ужасное ощущение, предвещавшее слезы, я молчала. Наши глаза на мгновение встретились, и он нахмурился. От этого намека на заботу я тотчас забыла, что последний раз он видел меня в трусах и с упавшими на пол штанами. Люка посмотрел на Вайолет и поинтересовался. «Так вы знакомы?» Он перевел взгляд на меня. Я молчала, пытаясь совладать с гневом и с тем, что меня только что унизили. Неожиданно для всех ответила Кассиди. «Да, мы с Дэзи играем в одной футбольной команде. А вы знакомы?» Она вопросительно подняла брови. Я взглянула на Люку. Тот пожал плечами и ответил. «Типа того. Знаю, что стрингом она предпочитает трусы». Он посмотрел на меня с усмешкой. «О мой бог!» Кассиди слегка приоткрыла рот, а Вайолет с демонической скоростью повернула ко мне голову. Но не успела я ответить, как в автобус вошел мистер Росса и заревел. «Так, мои маленькие ренуары, начнем». Он похлопал себя по животу, и нижний край его гавайской рубашки слегка приподнялся. «Все готовы ехать в зоопарк?» Ответом ему было молчание. В этот момент мистер Росса внимательно посмотрел на нас. «Ах, да». Продолжил он. «Начнем по порядку. У нас двое новеньких. Давайте все тепло поприветствуем Дэзи Ли и Люку Дракоса». Кто-то вяло захлопал в ладоши. Послышался смех. Мистер Росса сердито посмотрел на смеявшихся. «Как бы то ни было, Дэзи и Люка, две последние недели мы готовили работы для благотворительной выставки. Все сборы пойдут в пользу Калифорнийского государственного фонда парков. Ну а сегодня сделаем небольшой перерыв, порисуем в зоопарке». Я кивнула, натянув улыбку, хотя в глубине души меня душили рыдания. «Замечательно», — буркнула я. Снова послышался смех, и Вайолет пискнула. «Да, замечательно». Мистер Росса, укоризненно взглянув в глубину автобуса, сел. «Ведите себя прилично», — предупредил он. «Нам ехать около 20 минут». Вайолет села рядом с Люкой, через два ряда от меня и Кассиди. В глазах Кассиди читалось любопытство. «Так откуда Люка знает, какое нижнее белье?» Я отмахнулась, и она замолчала. «Это совсем не то, что ты думаешь, он шутит». Кассиди, судя по всему, было недостаточно этой информации, но докапываться она не стала и просто поджала губы. Через некоторое время она шепнула. «Ты извини, Вайолет, она обычно не такая». «Приветливая». Сухо закончила я. Моя соседка хмыкнула. «Именно. Не знаю, она просто очень любит искусство и осуждает людей, которых считает выскочками», — смущенно добавила Кассиди. Я негодующе втянула носом воздух, хотя, если честно, так и есть. Я выскочка. Я взглянула на Вайолет и Люку. «Так, эти двое вместе или как?» Я надеялась, что задала этот вопрос вполне безразлично. «Что? Люка и Вайолет?» — переспросила Кассиди, нахмурив лоб. «Неужели нельзя было сказать это еще громче?» Я улыбнулась, хоть втайне, и заскрежетала зубами. «Да». «Нет, что ты. Он здесь еще и неделю не пробыл. Девчонке пришлось бы очень подсуетиться». Кассиди изобразила дьявольскую улыбку. «Но поверь мне, все впереди. Она на него еще в пятницу на уроке изобразительного искусства глаз положила. Только через мой труп». «Ясно». «Как можно спокойнее», — ответила я. Кассиди придвинулась ближе. «Но, по-моему, это дохлый номер». У меня перед глазами мелькнуло лицо Гарри Чена. «Может, Люка не нравится девушке?» «В первый же день в классе девчонки приглашали его на свидание. Я немного подслушивала, но он сказал, что не хочет заводить подружку». «Теперь наступила моя очередь нахмурить лоб». «Почему?» — Кассиди пожала плечами. «Кто знает. Я думаю, это от того, что он такой серьезный художник. Знаю, что он хочет добиться большой стипендии, чтобы легче было платить за учебу в Род-Айленде». Она мельком взглянула на меня. «Там находится школа дизайна. Да, я знаю название всех колледжей в Северной Америке». Я сразу пожалела о сказанном и виновато улыбнулась. «Извини, я на этом сдвинута». Кассиди засмеялась. «Так и запишем». Я с любопытством посмотрела на нее. «Откуда ты так много о нем знаешь?» Она покраснела. «Он говорил в классе об этой школе. Стипендии. Я просто услышала». Прошло несколько секунд, и Кассиди изменилась в лице. «Кроме того, я посмотрела о нем в сети». Я не могла винить ее в любопытстве. Просто поудобнее устроилась на сиденье и посмотрела на затылок Люки в этой милой шапочке. Тот факт, что он и это ужасное существо не вместе, уже радует. Но загадочная история с нежеланием заводить подружку была препятствием, которого я не предвидела. Хорошо, что ничто так не побуждает к действию, как высказанные сомнения в моих способностях. Что ж, вердикт был вынесен. Художник из меня не очень. Я энергично стерла ластиком рисунок жирафа, который почему-то напоминал работу кубистов. Кассиди заглянула в мой альбом и попыталась скрыть улыбку. «Честно говоря, если бы ты в этом оказалась сильна, нам, возможно, пришлось бы тебя прикончить». Слышать это было лестно, но невыносимо. Я с ненавистью уставилась на то, что осталось от моего рисунка. Мы сидели на скамье неподалеку от вольера с жирафами. По приезде все сразу разбились на пары, и не успела я даже заговорить с Люкой, как Вайолет взяла его под руку и куда-то утащила. Да, оказывается, я не одна такая бесстыжая. И вот мы сидели с Кассиди, пытаясь рисовать животных. События развивались совершенно не по плану. «Эй, вы Люку не видели?» Я подняла голову и увидела взбешенную Вайолет. «Нет, а что, он тебя бросил?» — спросила Кассиди. Вайолет уперла руку в бок и сердито посмотрела на нее. «Не смешно. Ищу его последние минут 20. Он пошел в туалет и исчез». «Может, обратиться в бюро находок?» — пробормотала я. «Ну и чудак же этот парень!» Она презрительно взглянула на меня и скривила верхнюю губу. «Прости, я что, с тобой разговаривала?» «Знаете что? Защитите босса, Инсо, в конце концов, тоже засунула рожок с мороженым в задницу этой стерве. В некоторых случаях нельзя прогибаться, надо иметь хребет». Я вздернула подбородок, повернулась к Вайолет и выпалила. «Прости, а я разве просила тебя загораживать мне этих великолепных животных?» Сняв солнцезащитные очки, Вайолет смерила меня презрительным взглядом. «Хватит притворяться, будто рисуешь». Кассиди скинула руки. «Довольно, Вайолет. Пойдем лучше поищем его». Кассиди виновато посмотрела на меня. «Прости, Дейзи, ты не возражаешь?» Я не возражала. Совсем. Я улыбнулась и помахала ей. «Нет-нет, иди, удачи». Вайолет скривилась и, схватив Кассиди за руку, буквально сдернула ее с места. Когда они скрылись из виду, я вскочила и собрала свои вещи. Люка должен быть где-то здесь, один, и мне представлялась прекрасная возможность его найти. Проходя по аллеям зоопарка, я видела рисующих ребят напротив выбранных ими животных. Бассейн с морскими львами, медвежья берлога, террариум для рептилий и никаких признаков серой шапочки. У входа в зоопарк его тоже не было. Я уже собиралась вернуться к жирафам, как вдруг что-то привлекло мое внимание. На воротах, частично скрытая ветками эвкалипта, висела старинная латунная табличка. Она казалась настолько неуместной в зоопарке с новеньким ремонтом, что я подошла, чтобы прочитать надпись. «Историческая достопримечательность. Зоопарк Саут-Ориндж, округ Эссекс. Построен в 1932 году. Известен как один из первых современных американских зоопарков. После пожара 1994 года был полностью реконструирован в 2001-м. Немногочисленные сохранившиеся здания и вольеры расположены возле южного выхода, к которому ведет тропа от радужного эвкалипта. Пожалуйста, не трогайте растения и ненадежно закрепленные конструкции. Так-так. Будь я художником, куда бы я пошла в поисках чего-нибудь более интересного, чем малоподвижные животные, которых рисуют все остальные?» Я посмотрела на план зоопарка и направилась к южному выходу. Взглянув на часы в телефоне, я сообразила, что до отправления автобуса остался всего час, и на всякий случай включила будильник. «Лучше бы тебе оказаться здесь, юный художник». Не заметить этот эвкалипт было невозможно. Он достигал высоту около 18 метров, и кора действительно переливалась всеми цветами радуги. Выглядел он очень круто. Кроме того, это был единственный вид эвкалиптов, встречающийся в естественных условиях в северном полушарии. Да, я состою в обществе охраны деревьев Монте-Виста. Рядом с деревом виднелась тропинка. Я пошла по ней, пробираясь сквозь густые заросли виргинских дубов и платанов. Под ногами тихо шелестели опавшие листья. Все это было, конечно, очень романтично, но Люки здесь не оказалось. Наконец я заметила что-то вроде развалин и поспешила к ним. Путь оказался неблизким, так что пришлось остановиться и перевести дух. Я оказалась на большой поляне, окруженной скалами. Повсюду виднелись пещеры и ржавые клетки, густо покрытые мхом. Растения здесь разрослись, как в джунглях, и солнечный свет почти не проникал сквозь сплетение их ветвей. Между вольерами петляла мощёная дорожка. Я раздвинула ветви, чтобы забраться в одну из открытых клеток. Ее ржавые стенки изнутри тоже поросли мхом, но не настолько, чтобы скрыть какие-то надписи, сделанные аэрозольными баллончиками. Наморщив нос, я направилась к одной из пещер, как вдруг услышала шипение и замерла. Вот дерьмо. Это что, змея? Неужели по зоопарку, который и так выглядит как после апокалипсиса, еще скитаются животные? Шипение стихло, но затем началось снова. Я наклонила голову. Нет, вряд ли этот звук издает животное. «Эй!» — неуверенно крикнула я. Шипение прекратилось. Затем послышалось шуршание листьев. Кто-то или что-то двигалось среди деревьев. «Господи, зачем я сюда пришла?» Дурацкий пошаговый план, который возник из-за глупых корейских сериалов. «Дейзи». Низкий мужской голос показался мне очень знакомым. В проходе между полуразрушенными зданиями появился Люка. «Что ты здесь делаешь?» — прищурился он. Я обхватила себя руками, выжидая, когда сердцебиение немного успокоится. Увидела указатель к развалинам старого зоопарка и решила узнать, что там. «Давай, Дес, ври складно». «И еще, мне не очень понравилось рисовать животных вместе с остальными. Подумала, что со зданиями будет интереснее». Люка посмотрел на меня с неподдельным сочувствием. Кажется, поверил. «А ты что здесь делаешь?» Он поправил рюкзак. «Стало скучно, хотел осмотреться». Мы некоторое время просто глядели друг на друга. «Ну...» Я попыталась нарушить молчание, но в голову ничего не приходило. «Почему ты боишься рисовать? У тебя неплохо получается», — заметил Люка. «Да, не так уж плохо для детского сада». Он подошел ко мне и протянул руку. «Дай-ка посмотрю». «Что?» «Твои рисунки». Я чуть было не замотала головой, но вовремя спохватилась, потому что отказ свел бы на нет все мои старания. Я неохотно достала из рюкзака альбом. Он начал листать его. Мне казалось, это происходило так медленно, что каждая секунда тянулась как целый год. Когда я поняла, что не смогу больше выносить тягостное молчание, Люка наконец остановился на одном из рисунков жирафа. «Ну вот, этот очень неплох. Хочешь, научу тебя одной штуке?» Его тон был такой серьезный и участливый, что все мои сомнения растаяли и собрались в лужицу у ног, прямо как тренировочные штаны. «Конечно», — ответила я. Люка положил свой рюкзак на землю, сел, скрестив ноги, на высокую траву рядом с кустом шалфея и похлопал по земле рядом с собой. Я тоже села и осторожно, дюйм за дюймом, стала двигаться к нему, пока мне не показалось, что сидеть ближе было бы уже слишком. «Ты ошиблась только в деталях, а это, знаешь ли, не самое легкое в рисунке». Он указал на те места, которые я пыталась скрупулезно изобразить, но в конце концов бросила. «Когда смотришь на объект, нужно видеть комбинацию форм, из которых он состоит», — объяснил он, жестикулируя. «Какие у него красивые руки, длинные пальцы, чистые короткие ногти, кисти не жилистые и не костлявые, а такие, как нужно». Он выжидательно посмотрел на меня. «Понимаешь?» «Ой, что именно?» Мое смущение было очевидным, поэтому он перевернул страницу альбома, достал из-за уха карандаш и дал его мне. «Так, посмотри вон на ту сосну». Он указал рукой на дерево. На самом деле это гималайский кедр, его часто путают с сосной». Люка заморгал. «Откуда ты знаешь?» «Чёрт, не веди себя как зануда». Я небрежно пожала плечами. «Ну так, я член общества охраны деревьев». «Нет нужды упоминать, что я также занимаюсь сбором средств для них». Я приготовилась услышать насмешки, но он внимательно посмотрел мне в глаза. «Конечно, само собой». Сердце у меня заколотилось. «Само собой? Это хорошо или плохо?» Он улыбнулся и слегка покачал головой. «Хорошо». Тут он снова показал на гималайский кедр. «Итак, рассмотри это дерево и нарисуй основные формы, из которых оно состоит». Я приказала себе не придавать значения тому, что этот карандаш соприкасался с его драгоценной кожей, и покосилась на дерево. «Так, ладно». Я принялась за набросок, начав с верхушки, изображая каждую иголку отдельной линией. Законченный рисунок выглядел как шерстяная клякса. Давай попробуем так». Он прикрыл своей рукой мою, которая тотчас же вспотела. Делая линию моей рукой, он нарисовал большой треугольник, а под ним — прямоугольник. «Похоже на дерево из мультфильма», — хихикнула я. Его лицо было так близко, что когда он вздохнул, я щекой почувствовала тепло его дыхания. «Мисс Очевидность, вы не могли бы чуть повременить с выводами?» Мне хотелось назвать его мистером Абстракцией, но я удержалась. «Чувствуешь, как приятно рисовать эти неопределенные формы? От этого рука делается теплой, верно?» «Да, рука у меня действительно сильно потеплела. Не то слово». Он продолжал водить моей кистью, рисуя более мелкие треугольники в кроне дерева. «Потом уже сможешь постепенно сосредоточиться на проработке отдельных частей рисунка». Когда он отпустил мою руку, на странице альбома было нарисовано дерево. Рисунок состоял из отдельных неправильных фигур, но в нем на 100% можно было узнать дерево. И это гораздо больше походило на правду, чем то игольчатое чудо, что нарисовала я. «Круто!» Я усмехнулась и посмотрела на Люку снизу вверх. Он усмехнулся в ответ. Меня снова ударило чем-то вроде электрического разряда. И тут сработал будильник в телефоне. «Чёрт, автобус уедет через 10 минут!» Мы быстро собрали свои вещи и бросились бежать по тропинке. Чтобы добраться до действующей части зоопарка, пришлось немного подняться в гору. Возле эвкалипта я обернулась и увидела, что Люка с трудом поспевает за мной. «Погоди, дай передохнуть, секунду». Я насмешливо взглянула на него. «Да ведь мы пробежали всего ярдов 20!» Он, задыхаясь, махнул рукой. «Понятия не имею, сколько ярдов, но ты и спортсменка». Я засмеялась. «Тогда выходит, что спортсмен всякий, кто не валится сердечным приступом, пробежав полминуты трусцой». Он, наконец, отдышался, выпрямился и наклонил голову на бок, рассматривая меня. Мы оказались ужасно близко друг к другу. «И что, такая спортсменка, как ты, забыла на курсах изобразительного искусства? Я думал, ты на них не ходишь». Услышав в этом вопросе насмешку, я едва не сказала, что сделала это только из-за него, но вовремя прикусила губу. Вот где надо было сыграть роль, достойную Оскара. «Когда на уроке ты увидел мой рисунок?» — произнесла я как можно более задумчиво. «Я просто подумала, что всегда рисую вот так, по-детски». «Ага, интересно, кто делает это не по-детски, за исключением вас, художников». «И потом, я всегда хотела научиться рисовать хорошо». Бесстыжая, наглая ложь. Он смотрел на меня так долго, что я была уверена, мой план провалился, и он все понял. Как это было глупо. Но потом что-то в его выражении лица изменилось. Уголки рта медленно приподнялись, и широкая улыбка появилась на его лице. «Круто. Рад, что ты с нами. Если потребуется помощь еще с чем-нибудь, не стесняйся». «Вам знакомо чувство, когда в пасмурный день вдруг выглядывает солнце и светит прямо в лицо?» Вот такой была улыбка Люки. Как будто специально мне в лицо направили лучи из космического пространства. Пришлось отвернуться, чтобы Люка не увидел, как я покраснела. «Спасибо». Когда я почувствовала, что лицо остыло, я снова взглянула на него, такого свободного и раскрепощенного. А как иначе с таким-то телом? «Что на углубленный английский больше не ходишь?» «С таким количеством сданных экзаменов я никак не могу заниматься в вашей группе». Я нахмурила лоб. «Что же ты раньше ничего не сказал?» Он опять улыбнулся этой своей нагловатой улыбкой. «Забавно было посмотреть, что вы, ботаны, делаете на уроке». Почувствовав себя уверенней, я решила попробовать флиртовать и слегка толкнула его бедром. «Господи, хоть бы получилось!» Он с удивлением искоса взглянул на меня. Я улыбнулась. «Тебе явно не угнаться за ботаном типа меня. Сможешь сам дойти до автобуса или тебя донести?» Он поднял брови и покраснел. Не слишком ли я далеко зашла? Может, я обидела его этим? Но он поднял голову и искренне загоготал. «А ты сможешь?» — поинтересовался он, все еще усмехаясь. Я широко улыбнулась и даже не подумала, что в зубах могут быть остатки пищи, и что он видит меня под таким углом, под которым мои щеки кажутся полнее. Только дойдя до автобуса, я сообразила, что не спросила его, нарисовал ли он что-нибудь в заброшенной части зоопарка. Именно в этот момент нас заметили Вайолет и Кассиди. «Где это вы двое были?» — спросила Вайолет, пригладив свои волосы. «Деликатно, как всегда». Люка мельком взглянул на меня. «Успокойся, я просто случайно его встретила», — ответила я, проходя мимо нее. Не хотелось бы, чтобы Вайолет знала. Старый зоопарк должен остаться тайным местом, предназначенным только для нас двоих. Ее сердитый взгляд, казалось, прожег дыру у меня в спине, пока я шла по автобусу. Вайолет — типичная стерва в классическом корейском сериале. Но если в нем и есть что-то неизменное, так это то, что хорошая девушка в конце всегда побеждает.